Полицейский невозмутимо отстранил меня рукой и продолжал смотреть в угол. Невольно проследив направление его взгляда, я чуть не вскрикнул. Пучок света, посланный из клиники, отражался в повешенном на стену небольшом зеркальце, перед которым дежурные, видимо, брились. «Жду гостей. 19 часов», — ровным голосом проговорил полицейский. «Теперь никаких сомнений, сэр. Передача отрепетована по всем правилам флота Ее Величества. Жду гостей. 19 часов, Холмс». «Не может быть!» — воскликнул у меня за спиной Лестрейд, видимо, проснувшись от шума. «Тусати, а? Как это понимать, доктор? Тусати никак не похоже на 19. И уточнить, переспросить нельзя». Он ударил кулаком по своей толстой ладони. 1000 чертей и 1 чертенок! Что будем делать, Уотсон? Думаю, надо срочно поставить в известность Джейкоба. Считайте, что уже поставили. На пороге вырос мистер Джейкоб в вязаном жилете, лихо сдвинутом на ухо баскском берете и с автоматом на плече. Либо одно из двух сообщений ложно, либо изменились обстоятельства, и Холмс решил поторопить нас. Либо оба сообщения ложны. «Холмс выведен из игры, и нас заманивают в ловушку», — сказал Лестрейд. «Джентльмены», — сказал я, — «нам осталось обсудить, покоится земля на 3 китах или же ее поддерживает черепаха. Мы в безвыходном положении, и это прекрасно. Убежден, что Холмс, требовавший поставить здесь на дежурство бывших моряков, настаивал на этом не зря. Даже если бы враг захватил и даже пытал Холмса, эта деталь не придет никому в голову». «Звери, сэр», — почтительно доложил сержант, осторожно коснувшись локтя Лестрейда. «Звери пошли в ловушку, как телята в загон, сэр!» Мы бросились к лестнице. Несомненно, это были волки. И, наверное, не самые крупные из созданных природой. Однако вели они себя странно. Допускаю, что я не разбираюсь в повадках зверей. Но мне всегда казалось, что серому хищнику свойственна осторожность. Эти же выползали один за другим из трубы и, словно не замечая ни людей, ни сетки, останавливались, лишь упершись носом в препятствие. «Спят они, что ли?» — прошептал кто-то из полицейских. Мотая мордами из стороны в сторону, волки разглядывали сетку и людей с таким видом, с каким, наверное, утюг взирал бы на кактус. Низко опустив голову, один из них вдруг неторопливо побежал по узкому кругу, ограниченному сеткой, словно обследовал ловушку. Остальные звери, сбившись в кучу, выжидали. Завершив обследование, вожак внезапно издал какой-то утробный звук и бросился на ближайшего волка. Началась свалка. Полетели клочья шерсти, мелькали оскаленные зубы, из глоток рвался хрип. Один из хищников вдруг вылетел, изогнувшись дугой из кучи, и рухнул на спину в шаге от нас. Горло его было перервано. Лапы конвульсивно дернулись, и зверь затих. Свалка же продолжалась. Отсон! Да они же перегрызут друг дружку! Нам достанутся одни трупы! В этом крике Лестрада было столько неподдельного отчаяния, что я решился. Услыхав мой свист, звери тотчас умерили свой пыл, а через несколько мгновений и вовсе обмякли. Лишь настороженные уши выдавали их тревогу. Я продолжал насвистывать мелодию сигнала. Раз, другой, третий. И, наконец-то, волки, словно бы нехотя, один за другим шаткой походкой направились к трубе. Полицейские, держа свои автоматы наготове, следили за этой сценой с нескрываемым изумлением. Но никто из них, к счастью, не делал резких движений и не бросал реплик. Когда последний волк исчез в трубе, я почувствовал себя вконец измочаленным. По моему лицу струился обильный пот. Мистер Джейкоб снял с пояса флягу и протянул мне. Никогда еще, наверное, я не пил бренди такими большими глотками и с таким наслаждением. К Джейкобу подбежал один из его людей и что-то прошептал ему на ухо. «В клинике поднялся шум, беготня», — сухо сообщил офицер. «Кажется, стреляли один раз». «Один, сэр», — подтвердил его подчиненный. «Пора», — деловито сказал Лестрейд, доставая из кармана револьвер. «На все про все у нас несколько минут», — сказал мистер Джейкоб. «Если мы хотим увидеть мистера Холмса живым и не дать этой публике уничтожить документы и оборудование, мои команды выполнять мгновенно и неукоснительно. Противогаз для Уотсона!» — крикнул он своим людям, и мне тотчас всучили брезентовую сумку. «И всюду только бегом!» «Я не баталист». И могу лишь сообщить, что люди мистера Джейкоба действовали безукоризненно, быстро и четко. По сигналу они ворвались во двор и бросились в рассыпную, захватывая заранее обусловленные позиции. За ними нестройной толпой бежали наши славные парни из лондонской полиции. По команде мы натянули противогазы и ворвались в здание, заполненное белым дымом. По коридорам метались пациенты, но были среди этих людей и те, кто попытался сознательно воспрепятствовать силам правопорядка. Грохнул выстрел, застрекотали автоматы. Гранатами пришлось расчищать наспех сооруженные завалы из мебели и металлических конструкций. Мы взбежали наверх и оказались в огромном холле. Люди Джейкоба бросились к дверям. Их начальник махнул рукой, указывая нам путь. Мы свернули за угол, и тут я увидел Холмса, боровшегося с человеком в белом халате. Я вскинул револьвер, но меня опередил рыжеволосый крепыш, вынырнувший откуда-то сбоку и в упор застреливший Холмсова соперника. Какие-то клочья и брызги полетели на стены. Никогда бы не подумал, что простая револьверная пуля может сотворить такое с человеком. Мой друг вскочил и, придерживая свою правую руку, бросился в дальний конец коридора. От него не отставали рыжий лаборант и люди Джейкоба. Кто-то сорвал с меня противогаз. «Здесь газа нет», — сказал мистер Джейкоб. «Пошли!» Пробегая мимо открытой двери, на пороге ничком лежало то, что осталось от Холмсова соперника. Краем глаза я заметил разбросанную по комнате мебель, какой-то пульт с разноцветными кнопками и проводами. «Сюда!» — крикнул Джейкоб, ударом ноги открывая дверь с латунной литерой «Z» в углу. Холмс и рыжий лаборант стояли у окна, и у обоих на лицах явственно читалось недоумение, смешанное с разочарованием. «Черт возьми, Уотсон!» — приветствовал меня Холмс. «Мы так стремились сюда, в эту святая святых клиники, и вот вам!» Действительно, на роль святая святых эта комната не тянула. Посередине стояла ширма, внутри нарисованного на полу круга. Рядом простенькое кресло, в которое не приминул плюхнуться мистер Рыжий. И все. Комната была пуста. «Что ж», — мистер Джейкоб пожал плечами, — «давайте поищем помещение поуютнее, чтобы передохнуть и попытаться понять, что же произошло». Неожиданно Холмс горячо запротестовал. «Почему бы не сделать это здесь?» Он извлек из кармана больничного халата свою трубку и, бросив на нее исполненный сожаления взгляд, положил на подоконник. «Не найдется ли у кого-нибудь табаку?» Набив трубку мелким светлым сигаретным табаком, он с удовольствием затянулся и выпустил дым через нос двумя густыми струями. Только после этого он приступил к рассказу. «Времена дилетантов миновали», — начал Холмс свою речь этим несколько необычным заявлением. «И я, старый дилетант, должен сложить оружие у ног того, кто приходит мне на смену. У ног сыщика Винтика, безымянного, упорного и знающего только свое дело, доверяющего другим винтикам писать свои части общей картины, которую в конечном счете прочтет и машина. Мне уже поздно изучать электричество и радиоволны, глубинные структуры мозга и все такое прочее, на что, наверное, не хватит одной жизни. Если бы я во всем этом хоть сколько-нибудь разбирался, мой рассказ был бы наверняка стократ точнее, глубже и яснее». Он обвел нас насмешливым взглядом и снова глубоко затянулся. Итак, все началось с появления на Бейкер-стрит двоих молодых людей, озабоченных судьбой своего друга и сбитых с толку рядом загадочных обстоятельств. В самом деле, когда после глупого пророчества Чезаре мистер Аллен и впрямь оказался в больнице, настороженность вызвал лишь один факт. Невесть, откуда взявшийся автомобиль, доставивший его в клинику. Однако это мог быть и самый обыкновенный автомобиль, почему-либо показавшийся больному санитарной каретой. Впрочем, как я вскоре выяснил, мистера Аллена прокатили на шариках, то есть его падение было подстроено. У лондонского сброда немало способов расправы с человеком. Высыпать ему под ноги мелкие стальные шарики, чтобы человек, ступив на них, потерял равновесие. Один из таких способов. А кому это понадобилось и зачем? Не тем ли людям, которые боялись, что мистер Аллен каким-то образом нападет на след убийцы Розы Д., загрызенной в Холстон-Волском парке? Или убирали свидетели? Смерть папаши Чарли, похищение мисс Джейн, попытавшейся выкрасть какие-то документы из зоны Z, все это лишь усложняло картину. Во-первых, так и не удалось выяснить, что за приборы изготовлял папаша Чарли для неврологической больницы. Но если для того, чтобы никто не узнал, что это за приборы, идут на убийство одного человека и похищают второго, этим стоит заняться всерьез. Да тут еще эти странные волки, будто выполняющие чей-то приказ. Какое-то время я даже думал, что волков выпустили лишь для того, чтобы отвлечь внимание полиции от главного, так сказать, поднапустить тумана, а может быть, вдобавок и запугать обывателей. Но позже я отказался от этой мысли. Волки и люди решали одни и те же задачи. Поиски в вивариях, мои встречи с опытными дрессировщиками принесли следующие результаты. Во-первых, все известные виварии не признали этих волков за своих. Во-вторых, использовали их для опыта в духе господина Павлова, а не для исследования гораздо более сложных психических процессов. Наконец, лучшие дрессировщики заверили меня, что выдрессировать волка почти невозможно, и уж тем более невозможно выдрессировать так, чтобы волк выполнял сложные задания в насыщенном техникой многомиллионном городе. Из общения с авторитетными учеными я вынес следующие полезные для дела сведения. Мозг человека или животного есть средоточие слабых токов, то есть электромагнитных колебаний, характер которых можно изменить, воздействуя электромагнитным излучением, например, радиоволнами определенной частоты. Мозг, особенно глубинные структуры живого мозга, изучен слабо. Мы не знаем, где гнездятся гениальность или тупость, щедрость или злоба. Нож хирурга еще не добрался до сокровенных тайн природы. Но можно предположить, что если кому-то удастся научиться воздействовать на эти мозговые центры, он добьется власти, сравнимой с властью Господа Бога. В ответ на высказанные мною предположения уважаемые ученые назвали меня фантазером. Правда, профессор Хендлер заметил, что хотя такие опыты и вызывают повышенное и явно неодобрительное внимание общества и церкви, тем не менее ведутся в различных лабораториях, окруженных, как правило, завесой секретности, поскольку финансируются чаще всего военными ведомствами. По сведениям, которыми располагает профессор Хендлер, дальше всех в этой области продвинулся, конечно, фон Нойман. Все остальные факты меркнут перед этим. Управление людьми и животными на расстоянии — головокружительная и ужасная перспектива. Разумеется, фон Нойман, уже имевший неприятности с правосудием, тщательно скрывал свою работу. Да вдобавок заметим, не всякий человек согласится на такую операцию, ибо последствия ее трудно предсказуемы. Нередко, видимо, эти операции осуществлялись без ведома пациента. Холмс сделал паузу. Представьте себе короля, подданные которого управляются кем-то другим. С какой целью? Как проконтролировать действия этих людей? Холмс с улыбкой покачал головой. Впрочем, вскоре я понял, что это не мое дело углубляться в медицинскую или этическую специфику проблемы. Мое дело — преступление и преступник. Кто он, этот фон Нойман, которого не видели в лицо даже ближайшие сотрудники? Я должен был найти его, прежде чем какой-нибудь мистер Аллен, повинуясь неслышному приказу, уничтожит меня. Кстати, когда я узнал от Уотсона, что в растекшемся мозгу одного из преступников обнаружили микроскопические кусочки металла и керамики, то есть, скорее всего, детали вмонтированного в мозг приемника радиоволн, я понял, что обязан захватить злодея или злодеев на месте преступления, ибо их жертвы не могли бы стать свидетелями. Видимо, когда надобность в человеке или животном отпадала, или он попадал в руки полиции и мог что-то разболтать, его просто умерщвляли радиосигналом. Итак, что же я узнал о личности мистера фон Ноймана? Слишком мало, чтобы не сказать ничего. Имя или псевдоним мистера Каллигари а он был среди основных подозреваемых, случайно навел на мысль о хорошем знании этого француза, Стендаля, — подсказал я. — Стендаля, — кивнул Холмс, поблагодарив меня улыбкой. Известно было также, что в юности наш мистер Икс всерьез занимался живописью, но не смог вынести пренебрежение дилетантов и обратился к другой области человековедения — медицине. Возраст фон Неймана устанавливался весьма и весьма приблизительно. Словом, я шел буквально наугад.